Глава 9. К совету Полины я всё-таки не прислушалась и свои проблемы решала сама. Денис, правда, настоял на том, чтобы отвезти меня к врачу и убедиться, что со мной всё в порядке. Савицкий предлагал вместе поужинать и посмотреть фильм, но я отказалась, сославшись на дикую усталость. И сразу после клиники отправилась домой проводить вечер в гордом одиночестве и думать, как избавиться от проблемы, которая грозит вылиться в гигантский скандал. В итоге спала плохо и утром проснулась с головной болью, о чём не постеснялась сказать врачу. Он оказался дотошным и попросил приехать на осмотр. Денис переживал за моё состояние, поэтому, недолго думая, выдал мне отгул и сказал передвигаться исключительно на такси, обеспечив суммой, которая с лихвой покрыла все затраты. И если отгулом я воспользовалась с чистой совестью, то деньги оставила нетронутыми, перекинув их на другой счёт. И нет, дело не в том, что мне неловко, когда мужчина на меня тратится, а в том, что ещё неделю назад я собиралась расстаться с Савицким. В тот день, когда я хотела поставить точку в наших отношениях, Денис пригласил меня в ресторан и сказал, что у него для меня новость. Мы почти повторили сцену из романтической комедии, где он делает предложение, а она его бросает. Правда, мне хватило ума вовремя прикусить язык и выслушать всё, что скажет Денис. В общем, я не смогла согласиться на работу и при этом разбить Савицкому сердце, так что расставание пришлось отложить, и за это я уже расплатилась сполна, о чём мне напоминают неотвеченные сообщения от капитана хоккейной команды. Поклонник иммерсивного театра. Блин. Денис опять пишет. Отвечаю на 20-е сообщение за сегодня с вопросом «Как ты?» и захожу в кафе, где меня уже ждёт Полина. Вчера я отправила ей около 50 видеосообщений, рассказывая, что произошло в первый день. И, конечно же, нам оказалось этого мало. Катастрофически мало, чтобы обсудить всех и вся. Поэтому мы договорились о встрече. И как же прекрасно, что в наших графиках сегодня оказалось свободное время. «Боже мой, наконец-то! Я думала, съем все круассаны, пока тебя нет». Полина машет рукой и вскакивает с места. «Выглядишь круто. Как будто не в клинике была, а на бизнес-встрече». Мы обнимаемся и прислоняемся щеками. «Видела бы ты эту клинику, сказала бы, что я ещё очень скромно одета». Закатываю глаза. Денис выбрал самый дорогой медцентр в городе, вместо того, чтобы отвезти меня в районную поликлинику. «Кстати, об этом. Ты как?» Я невольно закатываю глаза. «Всё в порядке. В полном. Просто немного побаливает в месте удара. Но никакого сотрясения у меня нет. Мозги работают на максимум», — отвечаю с улыбкой. Выходной среди рабочей недели и правда был необходим. И вроде бы я не устала, руки уже тянутся поработать, но морально выдохлась. Мне пришлось обсудить столько рабочих задач, что придётся ночевать в Ледовом, чтобы выполнить их хотя бы к концу сезона. Мы заказываем еду и продолжаем сплетничать. Полина рассказывает об очередных педагогических курсах, на которые её отправили от школы. Она недовольно фыркает и обещает уволиться к концу года. Но всё это я слышу уже третий год подряд, а заявления как не было, так и нет. Нет, серьёзно, Насть, вторая учебная неделя, а родители уже пороги обивают, как будто других дел нет. Она закатывает глаза. А мне вообще не до них. Я сначала с учениками, потом с их тетрадками, а после вообще на всяких педсоветах или у директора на ковре. Фу, куда мне ещё с нервными мамашами общаться? Самой бы кукухой не отъехать. Слушай, может, у вас там в пресс-службе найдётся для меня местечко, если я всё же уйду? Статейки там писать для газеты или репортажи вести. Поля, тебе не нужен лёд и хоккей. Там холодно, забыла? Полина категорически не переносит холод. Зимой передвигается только на машине с автозапуском, которая прогревает салон так, что можно ехать в одних трусах. И из дома её до комфортных плюс 14 за окном не вытащить. Я тоже хочу смотреть на пышущих тестостероном мужиков и ронять слюни, а не наблюдать за пубертатными подростками и спрашивать, не забыли ли они голову, когда не сдают домашку. Она водит вилкой по тарелке, размазывая шоколад из круассана. Счастливая ты всё-таки, Наська. А если козла своего бросишь, будешь еще счастливее. Не начинай. Поджимаю губы. Полина всю неделю напоминает, что у меня незаконченное дело. А я не знаю, как сказать Денису, что мы расстаемся. Это только в теории просто, а на деле больно и неприятно. Он ведь может меня уволить. Вот, победно вскидывает вилку Поля. Очередное доказательство, что этот казинак тебе не пара. Нормальный мужик никогда не будет поступать мелочно и действовать из вредности. Казинак? Хихикаю, боясь даже предположить, почему Полина так окрестила Савицкого. Липкий пипец, поясняет, и мы прыскаем от смеха. Я боюсь, что сейчас не время. Вздыхаю. А когда будет время? Когда ты от него двоих детей родишь? Смотрит на меня с укором этим своим учительским взглядом, от которого сразу хочется сознаться во всем, чего даже не делал. Господи, нет. Противостою на последнем издыхании. Конечно, нет. Просто сейчас... Я в шатком положении после того, как нас увидел Никита. Что, если он решит меня шантажировать? Пока я с Денисом, у меня вроде как есть защита. Вроде как. Вот именно. Кивает Полина и откладывает вилку. А хоккеист этот что? Я нашла его в соцсети. Он горячий. С таким нужно забывать всяких додиков. И, кстати, не похож он на подлеца. Взгляд слишком добрый. Ну, ты еще в фан-клуб его вступи. Приходит моя очередь закатывать глаза. Да, Никита красивый. Фотки таких парней, как Орлов, девочки сохраняют на доске в Пинтерест. И шлют подругам с комментариями. «Смотри, какой секс!» Но этот факт меркнет перед тем, что он видел меня с Денисом. И это автоматически превращает хоккеиста во врага, а меня в жертву, которой остается надеяться, что бешеный спортсмен, орущий в моем кабинете, не растреплет всей команде, чем я занималась в разгар рабочего дня. «Оставлю это тебе», — подмигивает подруга. «Кстати, ты не хочешь взять с собой кофе и немного пройтись? Мы еще не всех красавчиков обсудили». Тянет нараспев Полина. Мы можем на них даже поглазеть. У ребят тренировка на льду через полчаса, а мне нужно снять пару роликов для соцсетей. Потому как губы Полинки расплываются в улыбке, я понимаю, что попала точно в цель. Если ты, конечно, не против. Добавляю коварно. Я всеми руками и ногами за. Пока идем к Ледовому, Полина не перестает рекламировать Орлова. Так что я начинаю думать, что это тайный сговор. Хотя, скорее всего, это просто нелюбовь подруги к Денису и ее увлеченность любовными романами, в которых героиня встречает героя при спорных обстоятельствах, а потом они оба теряют голову друг от друга. В общем, Поля обрисовала мне все книжные перспективы на роман с красивым хоккеистом, чем повеселила по пути к дворцу. Нас пропускают без проблем, и мы идем сразу на площадку. Я не слышу привычного стука клюшек и ругани, которая сопровождает каждую тренировку. «Давайте еще один дубль!» Голос Савицкого разносится эхом по трибунам. Я ошарашенно смотрю на оборудование, выставленное на льду. Нас пока не видно, но я подмечаю каждую деталь. Нервозность Дениса, недовольство и растерянность спортсменов, гнев тренера. Кулаки сжимаются от злости, по телу проносится горячая волна ярости. Я поверить не могу, что за всеми вопросами о моем самочувствии Дэн не обмолвился о съемке, которой еще вчера не было в календаре. «Дубль? Почему они что-то снимают без тебя?» — растерянно спрашивает Полина. «Понятия не имею. Но сейчас узнаем». Я иду вперед, ускоряясь с каждым шагом. «Денис Николаевич, а что у вас здесь происходит?»